Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Читаем христианскую литературу». Сегодня прозвучит седьмая передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Гейли и Том, поглощенные каждый своими мыслями, продолжали путь, трясясь в своей повозке. Интересно сравнить мысли двух людей, сидящих рядом. Кажется, у них все общее: те же глаза, уши, руки и другие органы, те же предметы проходят перед их глазами, а между тем, какая разница между мыслями, занимающими их умы? Возьмем, например, размышления мистера Гейли. Он думал прежде всего о росте и толщине Тома и о том, за сколько мог бы продать его, если бы ему удалось доставить его на рынок в хорошем теле. Потом он думал, каким образом он составит свое человеческое стадо, о цене тех мужчин, женщин и детей, которые должны были составить его, и тому подобных деловых предметах. Затем он думал о самом себе и о том, как он добр. Другие сковывают своих негров по рукам и ногам, а он надел Тому цепи только на ноги, и пока он хорошо себя ведет, руки его свободны. Подумав о неблагодарности человеческого сердца, он вздохнул. Ему было неприятно, что Том не оценил его милостей. Сколько раз его обманывали негры, к которым он был расположен, и неудивительно ли право, что он все-таки остался таким снисходительным? Что касается Тома, то он думал о словах старой, забытой книги, которые постоянно повторялись в его уме. «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Эти слова старой книги, увлекшей особенно людей невежественных и необразованных, имели во все времена сильное влияние на умы таких бедных и простых людей, как Том. Они волнуют их до глубины души, и точно трубный глаз возбуждают мужество, энергию, энтузиазм там, где прежде был лишь мрак отчаяния. Гейли вынул из кармана несколько газет и пробегал объявления с интересом, совершенно его поглотившим. Он не был хорошим чтецом и имел обыкновение читать вполголоса, как бы проверяя слухом свои глаза. Таким образом, он медленно прочел следующий отрывок. «Продажа с аукциона. Негры. Согласно определению суда, во вторник, 20 февраля, перед зданием суда в Вашингтоне, Кентукки, будут продаваться ниже обозначенные негры. Агарь – 60 лет, Джон – 30 лет, Бен – 21 год, Саул – 25 лет, Альберт – 14 лет. Продажа состоится для уведомления кредиторов и наследников умершего Джесса Блетчфорта, Эсквайра, душеприказчики – Сэмюэл Моррис, Томас Флинт. Надо будет взглянуть на эту продажу». За неимением другого слушателя обратился Гейли к Тому. «Я, видишь ли, хочу подобрать к тебе первостатнейшую партию, Том. Это составит для тебя приятное общество. Нам прежде всего надо отправиться в Вашингтон. Там я тебя помещу в тюрьму до окончания своих дел». Том кротко выслушал это приятное сообщение. Он только подумал, есть ли у этих несчастных людей жены и дети, и будут ли они, покидая их, страдать так же сильно, как он. Надо признаться, что грубая и наивная манера, с которой ему было объявлено, что его посадят в тюрьму, не произвела слишком приятного впечатления на человека, который всегда гордился безупречно честным поведением. Правду сказать, Том, не имея ничего на свете другого, что могло бы льстить его гордости, немного гордился своей честностью. Принадлежи он более высокому классу общества, он не был бы вынужден ограничиваться таким ничтожным удовлетворением своего самолюбия. Между тем день склонялся к вечеру, и ночь застала Гейли и Тома, удобно устроившимися в Вашингтоне, одного в таверне, другого в тюрьме. На следующий день около 11 часов разнообразная толпа теснилась перед зданием суда. Одни курили, другие жевали табак, плевали, ругались и разговаривали каждый согласно своим вкусам и привычкам в ожидании начала аукциона. Невольники стояли в стороне группой и разговаривали вполголоса. Женщина, объявленная под именем Агари, по чертам лица и фигуре была чистая африканка. Ей могло быть лет 60, но она казалась старше от тяжелой работы и была почти слепа и скорчена от ревматизма. Рядом с нею стоял единственный оставшийся при ней сын Альберт, 14-летний мальчик с живыми глазами. Он один только уцелел из многочисленного семейства, все члены которого один за другим были проданы на рынке юга. Мать хваталась за него дрожащими руками и бросала взгляды, полные ужаса, на всех приближавшихся к нему. «Не бойтесь, тетушка Агарь», — сказал старший из невольников. «Я говорил о вас Томасу. Он думает, что вас обоих можно будет продать вместе». «Пусть не говорят, что я уже ни на что не годна», — сказала старая женщина, поднимая дрожащие руки. «Я могу еще готовить, мести пол и мыть посуду. Меня еще могут купить, хотя я и поставлена по низкой цене. Скажите им это, скажите!» — прибавила она умоляющим голосом. Проложив себе дорогу через толпу, Гилли подошел к одному старому негру, велел ему открыть рот, осмотрел его, потрогал зубы, приказал ему встать и выпрямиться, согнуть спину и проделать различные упражнения, чтобы показать силу своих мускулов. Затем он перешел к следующему и поверх его такому же испытанию. Когда он дошел наконец до мальчика, он ощупал его руки, осмотрел пальцы и заставил его прыгать, чтобы показать свою легкость. «Его нельзя купить без меня!» — воскликнула старая женщина со страстной энергией. «Мы составляем одно при продаже. Я еще крепка, хозяин. Я могу исполнять много работ, и поверьте, хозяин!» «На плантации? Ну, я сомневаюсь!» — сказал Гейли, бросив на нее презрительный взгляд. И, удовлетворенный своим осмотром, он отошел в сторону и прислонился к стене, заложив руки в карманы, с сигарой в зубах и со шляпой набекрень. Он готовился действовать. «Как вы их находите?» — спросил какой-то человек, следивший взглядом за осмотром Гели, как бы для того, чтобы составить себе мнение на основании его слов. «Что касается меня?» — ответил Гели. «Я, кажется, остановлюсь на двух молодых и мальчике». «Они хотят продать старую женщину и мальчика вместе», — сказал незнакомец. «Это непривлекательно. Старуха не больше, чем куча старых костей. Она не стоит и той соли, которую съест». «Так вы ее возьмете?» «Надо быть сумасшедшим, чтобы думать об этом. Она наполовину слепа, разбита ревматизмом и сверх того ненормальная». «Некоторые покупают эти старые создания и извлекают из них больше выгоды, чем это может казаться», — задумчиво произнес незнакомец. «Ну, только не я», — ответил торговец. «Я не хочу ее и даром. Я видел ее, этого для меня достаточно». «Нет, право, жалко не купить ее с сыном. Она не может жить без него. Ну, а если она пойдет по очень дешевой цене?» «Тем лучше для тех, кто может бросать деньги. Я хочу купить мальчика на плантацию, но, повторяю вам, совсем не имею охоты связывать себя с этой старухой. Хотя бы мне ее отдали за бесценок». «Она будет в отчаянии», — сказал незнакомец. «Конечно», — холодно подтвердил Гейли. Тут разговор был прерван деловым шумом толпы, а аукционист, маленький человечек с важным и деловым видом, проталкивался вперед. Старая женщина затаила дыхание и инстинктивно ухватилась за сына. «Альберт, стой ближе ко мне, еще ближе. Они нас продадут за одно, может быть». «О, мама, я боюсь, что нет», — ответил мальчик. «Они должны это сделать, дитя мое. Если этого не будет, я умру», — сказала старушка. Резкий голос аукциониста, просившего очистить дорогу, объявил, что продажа сейчас начнется. Место было очищено, и аукцион начался. Различные негры, стоявшие в списке, пошли по таким ценам, которые указывали на оживленный спрос рынка. Двое из них достались Гейли. «Твоя очередь, малыш», — сказал аукционист, трогая мальчика молотком. «Встань и покажи свою прыткость». «Поставьте нас вместе, хозяин, вместе, пожалуйста, хозяин», — сказала старушка, держась за сына. «Убирайся прочь», — ответил аукционист, грубо отталкивая ее. «Твоя очередь будет потом, но, черныш, вперед!» С этими словами он толкнул мальчика. Позади послышалось глухое рыдание. Мальчик повернулся к матери, но ему не дали остановиться, и, вытирая слезы, катившиеся из его больших блестящих глаз, он двинулся вперед. Его изящная фигура, стройное телосложение и красивое лицо вызывали немедленно конкуренцию, и несколько предложений сразу отозвались на крик аукциониста. Тревожно и испуганно смотрел мальчик на своих покупателей. Наконец молоток упал. Купившим оказался Гейли. Мальчика толкнули к новому хозяину, но, остановившись, он оглянулся по направлению к своей матери, которая, дрожа всем телом, простирала к нему обе руки. «Купите меня с ним, хозяин! Ради Бога, купите меня! Я умру, если вы этого не сделаете!» «Ты все равно умрешь, если я и сделаю это! Нет, нет, не подходит!» — сказал Гейли, круто поворачиваясь. Продажа бедной старушки скоро состоялась. Человек, говоривший с Гейли и, казалось, не лишенный чувства сожаления, купил ее за ничтожную сумму. И зрители начали расходиться. Несчастные жертвы аукциона, несколько лет жившие под одной крышей, собрались вокруг старой матери, отчаяние которой производило тяжелое впечатление. «Разве они не могли оставить мне хоть одного? Хозяин всегда говорил, что этого у меня не возьмут», — повторяла она раздирающим душу голосом. «Надейся на Бога, тетка Агарь», — сказал грустно старший из купленных Гейли невольников. «Какая мне польза в этом?» — отвечала она, рыдая. «Мама, мама, не плачь так», — сказал мальчик. «Говорят, что твой новый хозяин добрый человек». «Да что мне до того, о, Альберт, мой мальчик, мое последнее дитя! Господи, что делать, что со мной будет?» «Ну, уведите ее, слышите вы?» — сказал сухо Гейли. «Ей не станет лучше, если она будет реветь». Старики, частью убеждением, частью силой, сдержали ее отчаянные порывы и повели к повозке хозяина, пытаясь успокоить ее. «Ступайте», — сказал Гейли, толкая перед собой свои покупки. Он вынул связку наручников, надел им на руки и, привязав каждого к длинной цепи, погнал перед собой в тюрьму. Через несколько дней Гели со своими неграми спокойно устроился на пароходе по реке Огайо. Он еще только начал собирать партию, которая должна была увеличиться во время пути товаром, закупленным ранее им самим или приготовленным его агентами в различных местах берега. Прекрасная река, один из более быстрых пароходов, когда-либо разрезавших воды реки того же имени, весело спускался по течению, распустив под ясным небом свободный американский флаг с полосами и звездами. Палубы были полны нарядными дамами и джентльменами, расхаживавшими взад и вперед и наслаждавшимися очаровательным днем. Все было полно жизни, шума и радости. Все, за исключением стада Гейли, которое было скручено вместе с другим грузом в трюме. Невольники, по-видимому, не ценили своих разнообразных преимуществ и, сидя близко друг к другу, переговаривались в полголоса. «Ребята!» — крикнул им Гейли, неожиданно входя. «Надеюсь, вы довольны и веселы. Не будьте угрюмы, слышите? Улыбнитесь, потешьте меня, и я вас потешу». Бедные люди, к которым была обращена эта речь, неизменно отвечали. «Да, хозяин», что служит в продолжении веков лозунгом этой несчастной расы. Надо сознаться, что они смотрели не особенно весело. У них были маленькие предрассудки относительно жен, матерей, сестер и детей, с которыми они расстались навсегда. И от них напрасно требовали веселости. Она не могла прийти к ним. «У меня есть жена», — сказал один, обозначенный в списке под именем Джон 30 лет, кладя свою закованную руку на колено Тома. «Она бедная и ничего об этом не знает». «А где она живет?» — спросил Том. «В одной гостинице, недалеко отсюда», — ответил Джон. «Ах, если бы я мог увидеть ее еще раз в жизни», — прибавил он. «Бедный Джон! Это было такое естественное желание, и такие естественные слезы текли из его глаз. Точно он был белым». Том глубоко вздохнул и пытался, как мог, утешить его. А над их головами в каютах сидели отцы и матери, мужья и жены. Веселые дети кружились среди них, подобно бабочкам. И все здесь было спокойно и уютно. Сказал мальчик, только что вернувшийся из трюма. «С нами едет торговец с неграми и везет там внизу четверых или пятерых невольников». «Бедные люди!» — ответила мать отчасти грустным, отчасти негодующим тоном. «Что там такое?» — спросила другая дама. «Несколько бедных невольников в трюме», — ответила мать. «И на них цепи», — прибавил мальчик. «Какой позор для нашей страны подобные зрелища!» — воскликнула третья дама. «Относительно этого можно сказать многое и за, и против», — проговорила изящная женщина, сидевшая за шитьем у двери салона, между тем, как маленькие девочка и мальчик играли около нее. «Я была на юге и признаюсь, что, по-моему, неграм живется лучше в неволе, чем на свободе». «Я согласна, в некоторых отношениях лучше», — сказала дама, к которой обратилась молодая мать. Но что, на мой взгляд, самое ужасное в рабстве – это оскорбление естественных чувств и привязанностей. Разлучение членов одной семьи, например. «Это, конечно, нехорошо», – заметила молодая женщина, встряхивая только что оконченное детское платье и внимательно разглядывая на нем вышивку. «Но я думаю, что это не часто случается». «О, очень часто!» – с жаром воскликнула первая дама. «Я прожила несколько лет в Кентукки, в Виргинии, и видела много такого, от чего сердце обливается кровью. Представьте себе, сударыня, что у вас отнимают и продают обоих ваших детей!» «Но мы не можем судить о чувствах этих людей по себе», – сказала молодая женщина, разбирая шерсть на коленях. «Очевидно, вы не знаете их, если так говорите», – горячо возразила первая дама. «Я родилась и выросла среди них, и знаю, что они чувствуют так же глубоко, может быть, еще глубже, чем вы». «В самом деле?» – ответила дама, зевнув и выглянув из окна каюты. И, наконец, как бы в заключение, она повторила мнение, высказанное ею в начале разговора. «Все-таки я уверена, что они теперь счастливее, чем если бы были на воле». «Несомненно, сам Бог предназначил африканскую расу для подчиненного или низшего состояния», – сказал важный джентльмен в черной одежде, принадлежавший к духовенству, который сидел у двери каюты. «Проклят Ханаан! Раб рабов будет он у братьев своих», – говорится в Писании. «Послушайте, сэр, такой ли именно смысл имеют эти слова?» – спросил высокий человек, стоявший возле него. «Без всякого сомнения, неисповедимой воле Божьей угодно было осудить эту расу на подчинение еще много веков тому назад, и мы не должны восставать против воли его. Ну что же, основываясь на этом, мы будем торговать неграми, раз такова воля Божья, не так ли?» Обратился он к Гейли, стоявшему у печки с заложенными в карманы руками и внимательно слушавшему разговор. «Да», – продолжал человек высокого роста. «Мы должны покориться воле Божьей. Негров надо продавать, обменивать и держать в подчинении. Они созданы для этого. Эта точка зрения весьма утешительна, не правда ли, сэр?» – сказал он Гейли. «Я никогда об этом не думал и не могу рассуждать», – ответил тот. «Я человек не ученый и занялся этой торговлей, чтобы было чем жить, полагая, что если это неплохо, у меня всегда будет время раскаяться, понимаете?» «А пока вам не в чем каяться, не правда ли?» – возразил человек высокого роста. «Однако вы видите, что значит быть знакомым со Священным Писанием? Если бы вы только изучали Библию, как этот почтенный господин, вы знали бы давным-давно и избавили себя бы от многих тревог. Вам довольно было бы сказать «Будь проклят», как он там называется, и все было бы хорошо». И незнакомец, который был никто иной, как почтенный коннозаводчик Джон, представленный нами читателю в гостинице в Кентукки, уселся и принялся курить загадочной улыбкой на своем длинном, сухом лице. Высокий, худощавый молодой человек, во взгляде которого светились чувства и ум, вступил в разговор и произнес следующие слова. «Поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступали с вами. Мне кажется, что это такие же слова из Священного Писания, как и «Проклят будь Ханаан». Да, конечно, это совершенно ясно для таких простых людей, как мы», – сказал коннозаводчик, пуская клубы дыма, как вулкан. Молодой человек умолк и, по-видимому, хотел еще что-то прибавить, но в это время пароход внезапно остановился, и все бросились, как обыкновенно, взглянуть, куда он пристал. «Они оба духовные?» – спросил Джон одного из матросов, в то время как они выходили. Матрос кивнул головой. В ту минуту, как пароход остановился, какая-то негритянка стремительно бросилась на сходни, пробилась сквозь толпу, подбежала к группе невольников, обеими руками обхватила несчастного, который назывался Джон, 30 лет, и с рыданием и слезами грустно ласкала его, называя своим мужем. Но зачем повторять историю разбитых сердец, рассказываемую слишком часто, каждодневно? Зачем говорить о слабом, измученном и истерзанном для выгоды сильного? Это незачем повторять. Каждый день стоны несчастных несутся к тому, кто слышит их. Молодой человек, говоривший о человеколюбии и Боге, стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на эту сцену. Он обернулся и увидел Гейли, стоявшего рядом с ним. «Друг мой», — сказал он ему тихим голосом, — «как вы можете, как вы смеете вести подобную торговлю? Взгляните на эти бедные существа. В то время как я здесь радуюсь, что еду домой к жене и ребенку, тот же звонок, который возвестит нашу встречу, будет для них сигналом вечной разлуки. Знайте, что Бог призовет вас к ответу за это». Торговец молча отошел. «Я вам говорил», — сказал коннозаводчик, подталкивая его локтем. «Бывают разные священники. Один говорит, да будет проклят Ханаан, а другой, кажется, не согласен с этим». Гейли что-то сердито проворчал. «И это еще не беда», — прибавил коннозаводчик Джон. «Пожалуй, что и этим не угодите Богу, ведь рано или поздно нам всем придется отвечать перед Ним». Гейли с задумчивым видом направился к другому концу парохода. «Если мне удастся ловко разделаться с одной или двумя следующими партиями, — думал он, — пожалуй, я забастую на этот год. Это правда становится опасным». И, вынув из кармана записную книжку, он начал подсчитывать барыши, средства, употреблявшиеся и до него другими джентльменами, как весьма действительные для успокоения совести. Пароход гордо плыл вдоль берега, и все на нем было так же весело, как и прежде. Мужчины разговаривали и читали, женщины шили, дети играли, и пароход шел своей дорогой. Однажды, когда они остановились на некоторое время у маленького городка в Кентукки, Гейли сошел на берег по какому-то делу. Том, который, несмотря на цепи, мог немного ходить, подошел к борту парохода и смотрел на берег рассеянным взглядом. Через несколько времени он увидел торговца, идущего быстрыми шагами, в сопровождении цветной женщины с маленьким ребенком на руках. Она была прилично одета, и за ней следовал негр с небольшим чемоданом. Весело разговаривая с ним, она сошла на пароход. Колокол прозвонил. Машина запыхтела и застучала. Свисток загудел, и пароход продолжал путь. Вновь прибывшая прошла вперед и, усевшись между тюками и ящиками нижней палубы, прислушивалась к лепету своего ребенка. Гейли обошел раза два пароход, затем сел около нее и начал что-то говорить в полголоса равнодушным тоном. Том вскоре заметил, что лоб негритянки нахмурился, и она заговорила быстро и горячо. «Я не верю этому!» — услышал он ее слова. «Вы смеетесь надо мною!» «Если не хочешь верить, взгляни на это», — сказал торговец, вынимая бумагу. «Вот акт продажи и вот подпись твоего хозяина. Я тебе ручаюсь, что хорошо заплатил ему. Имей это в виду». «Я не верю, чтобы хозяин так обманул меня. Это неправда!» — сказала бедная женщина с возрастающим волнением. «Спроси у всех, кто умеет читать по писаному. Послушайте!» — обратился он к проходившему мимо них человеку. «Прочтите-ка это, пожалуйста. Женщина не верит тому, что я ей говорю». «Это акт продажи, подписанный Джоном Фоздином, которым он уступает вам женщину Люси и ее ребенка. Мне кажется, это достаточно ясно». Отчаянные крики бедного создания собрали вокруг нее толпу. Гейли в нескольких словах объяснил причину ее волнения. «Он сказал мне, что отправляет меня в Луисвилл, чтобы наняться кухаркой в гостиницу, где служит мой муж. Вот что мне сказал сам хозяин, и я не могу поверить, чтобы он солгал!» — повторила бедная негритянка. «Но он вас продал, бедная женщина. В этом нет сомнения», — сказал человек добродушного вида, рассматривавший бумагу. «Он это сделал. Тут нет никакой ошибки». «В таком случае не стоит говорить больше об этом», — сказала негритянка, вдруг совершенно успокаиваясь. И крепче охватив ребенка, она села на ящик, обернувшись спиной ко всем присутствующим, и равнодушно смотрела на реку. «Она довольно спокойно относится к этому, что ни говори», — сказал торговец. «Скоро привыкнет». Пароход продолжал свой путь, и бедная женщина, казалось, успокоилась. Подобно доброму духу, по ее голове пробежал теплый и благовонный ветерок, не разбирающий цвета освежаемого им лба. Она видела в воде золотистые отражения солнечных лучей, слушала кругом себя веселые, счастливые голоса. Но на ее сердце лежал тяжелый камень. Ребенок поднялся и, стоя около нее, ударял по ее щекам своими маленькими ручонками. Он прыгал и щебетал, точно для того, чтобы развлечь ее. Вдруг она обвела его руками, и слезы одна за другой медленно закапали на его удивленное личико. Она мало-помалу успокоилась и занялась кормлением его. Ребенок, мальчик месяцев 10, был необыкновенно велик и крепок для своего возраста. Ни на минуту он не оставался в покое, заставляя свою мать постоянно придерживать его и следить за всеми его порывами. «Славный мальчик!» — сказал господин, разом остановившись против него и заложив руки в карманы. «Сколько ему?» 10,5 месяцев, — ответила мать. Незнакомец посвистал, чтобы привлечь внимание ребенка, и протянул ему леденец, который тот жадно схватил и тотчас же сунул в рот. «Здоровый малый!» — прибавил незнакомец. «И знает свое дело!» И он удалился, насвистывая. Когда он был на другом конце парохода, он остановился перед Гейли. «У вас здесь неплохая девица, приятель». «Да, она на самом деле неплоха», — сказал Гейли. «Это для юга?» Гейли сделал утвердительный знак. «На плантацию?» «Мне сделали заказ для плантации, и, вероятно, она для этого годится. Говорят, она хорошая кухарка. Ее можно будет приставить к этому делу или заставить щипать хлопок. У нее для этого подходящие пальцы. Во всяком случае, она стоит своей цены». «Но на плантацию, пожалуй, не возьмут ребенка». «Ну, я его продам при первой возможности». «Вы, надеюсь, недорого за него возьмете?» — заметил незнакомец, влезая на кучу ящиков и удобно на ней усаживаясь. «Как вам сказать?» — ответил Гейли. «Ребенок прекрасный, хорошо сложен, толстый и сильный. Тело у него крепкое, как кирпич». «Это правда, но вырастить его будет стоить хлопот и денег». «Пустяки!» — сказал Гейли. «Нет животного, которое росло бы легче. С ним не больше заботы, чем со щенком. Через месяц этот мальчишка будет на своих ногах». «Я имею возможность воспитывать маленьких, и мне хотелось бы приобрести их еще несколько. Как раз на этой неделе у моей кухарки умер ребенок. Он утонул в лоханке, пока она развешивала белье. И мне кажется, я мог бы его отдать ей на воспитание». Гейли и незнакомец несколько минут молчали. Казалось, ни тот, ни другой не был расположен подойти к главному пункту сделки. Наконец, второй прервал молчание. «Вы, конечно, не возьмете больше $10 за этого негритенка, потому что, во всяком случае, вам надо от него избавиться». Гейли нетерпеливо покачал головой. «Это мне не подойдет». «Но что же вы с ним сделаете, приятель?» «Он замечательно красив и здоров, и через 6 месяцев будет стоить $100, а через год или два принесет мне 200, если я найду для него настоящее место. Поэтому я не возьму теперь ни одного цента менее $50». «Ну, это шутка». «Ни больше, ни меньше», — подтвердил Гейли, решительно кивнув головой. «Я вам дам 30 и ничего более». «Послушайте», — возразил Гейли, — «разделим разницу и скажем 45. Вот все, что я могу сделать». «Хорошо, идет», — сказал покупщик после минутного размышления. «По рукам», — ответил Гейли. «Где вы высаживаетесь?» «В Луисвилле». «В Луисвилле? Прекрасно, мы прибудем туда в сумерки. Бутуз будет спать, все устроится отлично». «Вы его возьмете тихонько. Я люблю все делать спокойно. Терпеть не могу суеты и шума». После этого разговора несколько банковских билетов перешло из бумажника господина к торговцу. Вечер был тихий и ясный. Вскоре пароход остановился у пристани Луисвилл. Негритянка держала на руках ребенка, погруженного в глубокий сон. Услышав название пристани, она разослала свою шаль в пустом пространстве между тюками товаров, образовавших рот колыбели, и быстро положила туда маленькое существо. Затем она бросилась к пристани, надеясь увидеть своего мужа между толпившимися на ней служителями гостиницы. Она перегнулась через перила и устремила пристальный взгляд на головы, толпившиеся по берегу. Толпа теснилась между нею и ее ребенком. «Теперь самое время», — сказал Гейли, взяв спящего ребенка и передавая его незнакомцу. «Но не разбудите его. Если он начнет кричать, выйдет ужасная история с матерью». Покупщик осторожно взял сверток и потерялся в толпе, движущейся по пристани. Когда пароход, свистя, скрипя и пыхтя, отошел от пристани, медленно продолжая свой путь, бедная женщина возвратилась на свое место. Торговец сидел там. Ребенка уже не было. «Что это? Что это? Где он?» — закричала она вне себя. «Люси!» — сказал Гейли. «Твоего ребенка нет. Тебе лучше узнать это теперь же. Я знал, видишь ли, что тебе нельзя будет взять его с собой на юг, и нашел случай продать его в превосходную семью, где он будет воспитан лучше, чем ты могла бы это сделать». Торговец достиг той ступени христианского и гражданского совершенства, на которой он вполне восторжествовал над всякими человеческими слабостями и предрассудками, согласно недавним советам некоторых проповедников и ораторов Севера. Его сердце было точно такое, каким могло быть и ваше, и мое, если бы подвергалось известной обработке. Взор, полный ужаса и крайнего отчаяния, брошенный на него несчастной женщиной, мог бы потрясти человека менее опытного, но он привык к этому. Он видел такие взгляды сотни раз. И вы могли бы привыкнуть к таким вещам, мой друг. Наши политики стремятся приучить к ним все общество Севера для большей славы Союза. Смертельные муки, отражавшиеся на ее темном лице, ее стиснутые руки, прерывающееся дыхание, были для торговца лишь неизбежными неприятностями в его промысле, и он только соображал, начнет ли она кричать и не вызовет ли этим волнение на пароходе. Подобно многим защитникам наших учреждений, он решительно не любил шума. Но женщина не испустила ни одного крика. Удар попал слишком прямо, в самое сердце, и у нее не было слез. Почти теряя сознание, она села. Ослабевшие руки безжизненно свешивались. Глаза смотрели прямо, но она ничего не видела. Весь шум и говор на пароходе и стук машины, как во сне, гудели в ее ушах. Бедное, тяжело пораженное сердце ни рыданиями, ни слезами не выказывало своей величайшей скорби. Она была почти спокойна. Торговец, который не уступал человеколюбию многим из наших политиков, по-видимому, счел нужным несколько утешить ее. «Я знаю, что это тяжело в первую минуту, Люси. Но такие дельные женщины, как ты, не падают духом. Ты понимаешь, что это необходимо, и сделанного не воротишь». «О, хозяин, не говорите, не говорите!» — сказала женщина, задыхаясь. «Ты благоразумная женщина, Люси. Я найду тебе хорошее место, и у тебя скоро будет другой муж. Такая милая женщина, как ты...» «О, хозяин, не говорите со мной, пожалуйста, теперь!» Сказала женщина с выражением такой раздирающей и глубокой тоски, что торговец почувствовал, что в данном случае есть нечто не поддающееся его обыкновенному образу действий. Он встал, а женщина отвернулась и закрыла голову плащом. Время от времени торговец прерывал свою прогулку, останавливался и смотрел на нее. Она приняла это слишком близко к сердцу, но без шума и криков. Она понемногу придет в себя, — говорил он сам с собой. Том видел все сначала до конца. Ему показалось это ужасным и жестоким, так как он, бедный невежественный негр, не умел обобщать и смотреть на вещи с широкой точки зрения. Если бы он был обучен некоторыми пасторами, он был бы лучшего мнения об этом и увидел бы здесь лишь обыденный случай законной торговли, являющийся необходимой поддержкой учреждения, которое, по уверению некоторых американских священников, не имеет плохих сторон. Кроме того, некоторые вообще неизбежны в общественной и домашней жизни. Но Том был только бедный невежда, ничего не читавший, кроме Евангелия, и не умевший утешать себя рассуждениями подобного рода. Его сердце обливалось кровью при виде того, что он считал несправедливостью по отношению к бедной страдалице, лежавшей подобно сломанному тростнику, чувствующему, живому, истекающему кровью, но все-таки бессмертному существу, которое американский закон хладнокровно ставит в один разряд с окружающими его тюками и ящиками. Том придвинулся ближе и хотел сказать ей несколько слов, но она отвечала ему только стоном. От всей души, со слезами, катившимися по щекам, он говорил о любящем сердце на небесах, о милосердном Иисусе, о вечной жизни. Но она ничего уже не слышала, и ее разбитое сердце ничего не чувствовало. Наступила ночь, спокойная, безмолвная и великолепная, сияющая бесчисленными торжественными очами ангелов, яркими и прекрасными, но немыми. Ни звука, ни голоса сожаления, ни руки помощи не исходило от этого далекого неба. Один за другим затихали на пароходе деловые и веселые разговоры. Все спало, и можно было отчетливо слышать плеск воды у носа судна. Том вытянулся на одном из ящиков и, лежа там, слышал подавленные рыдания или плач бедной женщины. «О, Боже, что мне делать? Милосердный Боже, помоги мне!» И так повторялось много раз, пока этот шепот не затих. Около полуночи Том проснулся точно от толчка. Что-то черное быстро промелькнуло мимо него, направляясь к борту. И он услышал плеск воды. Никто другой ничего не видел и не слышал. Он поднял голову. Место, где лежала женщина, было пусто. Он поднялся и стал ощупывать вокруг себя. Но напрасно. Все было тихо. И волны реки бежали так же, как будто они не сомкнулись над нею. Торговец встал рано утром в хорошем расположении духа и пошел взглянуть на свой живой груз. Теперь наступила его очередь тревожиться. «Господи помилуй, где же женщина?» – спросил он у Тома. Том, научившийся быть осторожным, не счел себя обязанным сообщать ему о своих наблюдениях. «Она, конечно, не могла сойти ночью на берег, так как я зорко сторожил всякий раз, когда пароход останавливался». «Я в этих вещах доверяю только самому себе». Эти слова были обращены к Тому, как будто это представляло для него особый интерес. Том ничего не ответил. Торговец обыскал пароход от носа до кормы, искал среди ящиков, бочонков и тюков, около машины и труб, но все было напрасно. «Послушай, Том!» сказал он, возвращаясь после бесплодных поисков. «Скажи мне по совести, ты что-то знаешь? Не отпирайся, я вижу это. Вчера в 22:00 я видел, что эта женщина лежала на своем месте. То же было и в полночь. И между часом и двумя она была еще тут. В 4:00 ее уже не было, а ты спал недалеко от нее все время. Ты, наверное, что-нибудь знаешь, иначе быть не может». «Да, хозяин», — сказал Том. «Перед утром что-то зашумело около меня. Я очнулся и услышал сильный всплеск, точно что-то упало в воду. Я совсем открыл глаза, и женщины уже не было. Вот все, что я знаю». Торговец не был особенно поражен или потрясен. Как мы уже говорили, он привык ко многим вещам, непривычных для нас. Даже зловещее присутствие смерти — не повеяло на него холодом. Он видел ее много раз. Она представлялась ему только как суровый соперник, вероломство которого неприятным образом спутывало его коммерческие предприятия. Поэтому он удовлетворился тем, что выругался, называя женщину грязными словами и говоря, что он несчастен, и что если дела так пойдут, то он не выручит ни одного цента от этой поездки. Одним словом, он, по-видимому, смотрел на себя, как на обиженного. Но делать было нечего. Невольница сбежала в ту страну, которая не возвращает беглецов даже по требованию славного Американского Союза. Поэтому торговец с большим неудовольствием присел к столу и отметил в графе убытков приходно-расходной книжки исчезнувшее тело и душу. Какой отвратительный человек этот торговец, не правда ли? Какая бесчувственность! Это в самом деле ужасно. О да, но ведь каждый знает, что такое работорговцы. Они пользуются общим презрением, они не имеют доступа в высшее общество. Но откуда же исходят эти торговцы, сэр? Кто более достоин порицания? Просвещенный, образованный, интеллигентный человек, поддерживающий систему, неизбежным следствием которой является торговец с невольниками, или же сам этот торговец? Вы составляете общественное мнение, которое одобряет его торговлю, развращающую его до такой степени, что он перестает стыдиться ее. Чем вы лучше его? Вы образованы, а он невежда. Вы принадлежите к высшему классу, он к низшему. Ваши нравы утончены, его грубы. Вы талантливы, а он с ограниченными способностями. Разве это не так? В день страшного суда эти соображения скорее оправдают его, чем вас. Описав эти мелкие случаи законной торговли, мы должны просить слушателя не думать, будто американские законодатели совершенно лишены человеколюбия. Как можно ошибочно заключить при виде громадных усилий, сделанных нашим правительством, чтобы охранить и упорядочить этот род торговли? Кто не знает, с каким красноречием наши великие люди высказываются против этой чужеземной торговли невольниками? Мы видели, как по этому поводу из нашей среды поднялась целая армия Кларксонов и Улберфорсов, умиляя наше зрение и слух. Продавать негров из Африки так ужасно, любезный слушатель, об этом даже нельзя думать. Но продавать их из Кентукки – совсем иное дело. Мирная сцена является теперь перед нами. Обширная, просторная и чисто выкрашенная кухня с гладким и блестящим желтым полом, без малейшей пылинки. Чистая, хорошо вычерненная плита. Полки сверкающей посуды, напоминающие о многих аппетитных вещах. Зеленые деревянные стулья. Старые, но крепкие. Маленькое кресло-качалка с пестрой подушкой, искусно составленной из маленьких кусочков разноцветной шерстяной материи. И кресло больших размеров, широкие ручки которого с мягкими подушками, по-видимому, гостеприимно приглашают вас отдохнуть. Действительно, почтенное старое кресло, которое истинный знаток удобства всегда предпочтет плюшевой и вышитой мебели модных гостиных. В этом кресле, слегка покачиваясь взад и вперед, устремив глаза на какое-то тонкое шитье, сидела наша старая знакомая Элиза. Да, это она, побледневшая и похудевшая с тех пор, как мы видели ее в Кентукки, с оттенком тихой грусти, лежавшей под ее длинными ресницами и близ углов красивого рта. Ясно было, что это сердце возмужало и закалилось под гнетом тяжелого горя. И когда она поднимала большие темные глаза, следя за прыжками своего маленького Гарри, который порхал по полу, как тропическая бабочка, в ее взгляде виднелись настойчивость и твердая решимость, каких не было в ее прежние счастливые дни. Рядом с ней сидела женщина с блестящей кастрюлей на коленях, в которой она тщательно выбирала сушеные персики. Ей могло быть лет под 60. Но лицо ее было из тех, которых время касается, по-видимому, только для того, чтобы сделать еще милее и красивее. Креповый чепчик снежной белизны, строгого квакерского образца, простая кисейная косынка, скрещенная на груди, серое платье и такая же шаль ясно указывали, какой общине она принадлежала. У нее было круглое розовое лицо с легким пушком, напоминавшее спелый персик. Волосы, слегка посеребренные годами, были разделены пробором над высоким и гладким лбом, на котором время, казалось, не оставило иной надписи, кроме как «На земле мир, в человеках благоволение», и под которым блестели два ясных и ласковых карих глаза. Смотря в эти глаза, вы могли быть уверены, что читаете до глубины сердца самого верного и чистого, какое только может биться в груди женщины. Много говорится и поется о красоте молодых девушек. Но почему никто не коснется красоты пожилых женщин? Если кому-нибудь нужно вдохновение для этого, пусть посмотрит на нашего друга Рахиль Хеллидей, как она сидит теперь перед нами в кресле. Кресло это имело обыкновение сильно скрипеть, вследствие или простуды в молодости, или по наклонности к одышке, неизвестно. И когда Рахиль качалась, оно издавало пронзительный звук, который был бы невыносим во всяком другом кресле. Но старый Симеон Хеллидей много раз заявлял, что эта музыка была для него лучше всякой другой. А дети откровенно признавались, что они ни за что не хотели бы, чтобы прекратился скрип кресла их матери. Почему? Да потому что более 20 лет с этого кресла раздавались только любящие слова, нежные наставления и материнская ласка. Бесчисленные волнения ума и сердца находили здесь свое успокоение. И все это с помощью нежной и доброй женщины. Благослови ее, Господи! «Так, Элиза, ты все-таки думаешь отправиться в Канаду?» — сказала она, спокойно осматривая персики. «Да», — ответила Элиза твердым голосом. «Я должна идти вперед. Я не могу останавливаться». «А что ты будешь делать, когда будешь там? Надо подумать об этом, дочь моя». «Дочь моя» были естественными словами в устах Рахили Хеллидей. Лицо ее и вся наружность были таковы, что так и хотелось ее назвать матерью. Руки Элизы задрожали, и несколько слез упало на ее работу, но она твердо ответила: «Я возьмусь за любую работу и надеюсь найти что-нибудь». «Ты знаешь, что можешь оставаться здесь сколько хочешь», — сказала Рахиль. «О, благодарю вас, но...» — Элиза показала на Гарри. «Я не сплю по ночам. Я не знаю покоя. Последнюю ночь мне приснилось, что тот человек вошел сюда во двор», — сказала она, вздрагивая. «Бедное дитя», — ответила Рахиль, вытирая глаза. «Не надо так тревожиться. По милости Господа, ни один беглец не был еще схвачен в нашей деревне. И я надеюсь, что ты не будешь первой». В эту минуту отворилась дверь, и на пороге появилась маленькая толстая женщина с лицом румяным, точно спелое яблоко. Как и Рахиль, она была одета в серое платье. «Руф Стэндмен!» — сказала Рахиль, радостно приближаясь к ней. «Как поживаешь, Руф?» — продолжала она, сердечно пожимая ей руки. «Превосходно!» — отвечала та, снимая свою темную шляпу и отряхивая ее носовым платком. Ее маленькая круглая головка, покрытая квакерским чепчиком, имела грациозный вид. Несколько прядей курчавых волос вырывалось то здесь, то там, и их надо было пригладить и подсунуть на свое место. Поправив свой наряд, гостья, которой было около 25 лет, отвернулась от зеркала с довольным видом. Эта здоровая, веселая, маленькая женщина привела бы в восторг любого человека. «Руф, это наш друг Элиза Гаррис, а это маленький мальчик, о котором я тебе говорила». «Очень рада видеть тебя, Элиза, очень!» — сказала Руф, пожимая ей руку, как будто та была старым, давно ожидаемым другом. «А вот твой милый малютка, я принесла ему пирожного!» Прибавила она, протягивая пряничное сердце ребенку, который подошел, выглядывая из-под своих кудрей, и робко принял гостинец. «А где твой ребенок, Руф?» — спросила Рахиль. «Он сейчас придет. Твоя Мэри взяла его, когда я входила сюда, и убежала с ним, чтобы показать своим братьям». «А-а-а!» — сказала Рахиль, беря на руки большого и толстого мальчугана. «Какой у него славный вид! А как он растет!» «Конечно, растет!» — — ответила маленькая суетливая Руфь, взяв его на руки и снимая с него голубую шелковую шапочку и различные одеяльца, в которые он был завернут. Оправив его по-своему с громкими поцелуями, она поставила его на землю, чтобы дать прийти в себя. Этот способ действий, по-видимому, нисколько не удивил мальчика, потому что он тотчас же с самым естественным видом засунул большой палец в рот и, казалось, погрузился в глубокие размышления. Между тем его мать уселась и, вынув длинный чулок из голубой и белой шерсти, принялась проворно вязать. «Мэри, ты бы налила воды в чайник!» — ласково напомнила мать. Через минуту чайник был налит, поставлен на огонь и начал весело кипеть, как символ гостеприимства и веселья. После нескольких слов, сказанных Рахилью шепотом, Мэри положила персики в кастрюльку и поставила на огонь. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала седьмая передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Продолжение этих записей мы с вами будем слушать в наших следующих радиопрограммах, а мне осталось объявить наш номер телефона, по которому вы сможете к нам звонить. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 250-7-21-93. Мамы увидели. сыновей своих и дочерей, чтобы вечность им.